Предварительные итоги. Итак, мы уже поняли, что в основе обычной любви, особенно на ранних стадиях ее развития, лежит инстинкт продолжения рода. И партнера мы чаще всего выбираем, исходя из этих соображений. То, что мы отказываемся признаться себе в этом, объясняется просто. Срабатывает защитный механизм разума, не желающего признавать наличие подсознательного уровня. Там, где разум не может найти логическое объяснение поступкам, диктуемым инстинктами, он применяет защиту «это невозможно выразить словами». Это такое возвышенное чувство, как можно его описать? Все сказанное относится к нормальным чувствам нормального, психически здорового человека. В описанном нет ничего уничижительного. Заботиться о женщине и детях – это потребность каждого настоящего мужчины. Заботиться о семье – потребность каждой настоящей женщины. Но я уверен, что когда вы читали эту главу, вас не оставляло ощущение недосказанности. Да, это похоже на правду, но вы чувствуете, что проблема намного серьезнее и шире, чем просто влияние инстинктов. Если все так просто, то где же место для крыльев? И как объяснить существование пар, в которых явно нет ни продолжения рода, ни даже взаимного уважения, и которые, тем не менее, не распадаются на протяжении всей жизни? Что держит людей вместе в этом странном и временами страшном симбиозе? Мы начинаем обсуждение глубинных основ психики, которые на неосознаваемом уровне определяют не только любовь, но все поведение и жизнь человека. Бегство от свободы. Знаете, чего многие люди боятся больше всего? Того же, чего они жаждут в глубине души – свободы. Сделав шаг из животного мира, человек получил осознание своей тварности. Животное не знает, что оно животное, и поэтому может не задумываться о своих поступках. Человек знает, что он человек, и одновременно в глубине души осознает, что недалеко ушел от животного. Вкусив запретный плод и осознав себя, мы получили доступ к небу и одновременно ушли из рая, где нам не нужно было принимать решения и отвечать за себя. Слова змея из Библии «Будете как боги» были полностью выполнены, и в точном соответствии с Библией мы потеряли рай, в котором были беззаботны. С тех пор каждый из нас снова и снова решает известный вопрос Достоевского: «Тварь ли я дрожащая или право имею?» Вот только для того, чтобы не чувствовать себя тварью, многие берут в руки топор и убивают в себе человека. В нас осталась инстинктивная память о тех временах, когда мы были растворены в мире и не ощущали себя оторванными от него. Тогда все было просто, и человек имел только три цели – выжить, поесть и произвести потомство. Небо духовного самосовершенствования было недоступно, но был недоступен и ад осознания своей никчемности. Грехопадение не закончилось на Адаме и Еве. Мы проходим его снова и снова, решая, подняться ли в небо и обрести духовное совершенствование, или вернуться в животное состояние. Большинство отказывается от неба. Именно в наличии выбора между возвратом к животному состоянию и продвижением к самосовершенствованию кроется самая большая проблема человека. Груз ответственности слишком тяжел, а выбор слишком серьезен. Осознание, что каждым своим поступком надо снова и снова подтверждать свое звание человек, зачастую невыносимо. Этим пользуются очень многие социальные структуры, секты, тоталитарные государства, отнимая у человека так мешающие ему прерогативу выбора. Вместе со свободой выбора исчезает и дискомфорт от осознания ответственности, страх за содеянное, наконец, просто совесть. Не зря Александр Галич сказал: «Не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет: я знаю, как надо». Невыносимое ощущение пребывания на узком мосту под ураганным ветром реальности вызывает непреодолимое желание укрыться от давящего напора. Если крылья еще не отросли, стоять нет сил, а упасть мы не можем из-за страха, то что нам остается? Единственный выход – потерять себя. Если меня нет, то никто и не стоит на этом леденящем ветру. Уйти от своего «я» можно разными способами. Кто-то решается на суицид, но таких немного. Большинство же предпочитают потерять себя психологически. Такие люди могут внешне благополучно жить долго и счастливо, и никто, в том числе и они сами, не будет знать, что на деле они так же мертвы, как и те, кто выбрал первый путь. Компенсаторное насилие или зачем подростку автомат? Если человек видит, что судьба обделила его, а силы изменить ее нет, какое будет первое инстинктивное желание? Для многих это желание мстить. Мстить судьбе и всем окружающим за свою неспособность продуктивно мыслить и работать, за свою духовную и не только духовную импотенцию. Иногда начинают мстить себе, запуская программу саморазрушения, кидаясь в пьянство или совершая безрассудные поступки, ломающие жизнь. Это чисто человеческое качество. Ни одному животному не придет в голову мстить природе или окружающим за то, что ему досталось мало пищи. Отобрать еду – да, это естественный призыв инстинкта самосохранения, но мстить за ее отсутствие животное не будет. Просто некому и не для чего. Для такого желания животное не обладает главным – осознанием своего «я» и своей тварности. Как мне доказать, что я не импотент, могу изменять реальность и что-то значу в этом мире, несмотря на свою неспособность созидать? Я ведь уже знаю, что я не животное, но не ощущаю в себе силы доказать, что я человек. Как мне преодолеть это мучительное ощущение раздвоенности? Чтобы доказать свое отличие от животных, многим нужно разрушать. Так дети ломают все на своем пути, наивно полагая, что подобным способом они доказывают свою значимость. Еще бы! Ведь плоды их трудов будут немедленно замечены, и такие сильные взрослые окажутся посрамлены слабыми детскими усилиями. У подростков это выражено еще сильнее, в силу большей энергии и большего ослабления сдерживающих факторов из-за гормонального сдвига. Детьми движет инстинктивное желание заставить считаться с собой путем разрушения. Фактически, разрушение, являясь антиподом созидания, составляет с ним психологическое единство. И созидая, и разрушая, я отрицаю свою тварность и доказываю миру, что со мной стоит считаться. Само наличие тяги к разрушению практически у всех детей показывает, что проблема таится не только в воспитании. Побуждение разрушать при невозможности созидать кроется в наших инстинктах, а значит, будет присуще и взрослому человеку, пусть и в измененной форме. Психологи называют такое насилие компенсаторным. Мы компенсируем им наше бессилие. Разрушая, мы доказываем небу и себе, что мы не животные и можем изменить этот мир. Неважно в какую сторону, но изменить. Нормальный человек понимает, что разрушая, он немедленно подвергнется наказанию. Конечно, такое знание не всегда может его остановить, и мы читаем о серийных убийцах или о школьниках, пришедших в класс с автоматом. То, что итогом будет смерть, не останавливает таких людей. Короткое ощущение своей власти над миром перевешивает все. А что делать обычному обывателю, обуреваемому такими же желаниями, но боящемуся взять в руки автомат? Попытаться поставить под свой контроль другое живое существо или отдаться под такой контроль самому, забыв свое «я». В любом из этих случаев исчезает мучительная боль от осознания своей тварности и бессилия, так как не остается того, кто может ее осознать, не остается самого человека. Садизм и мазохизм – это не то, что вы думаете. Каждый раз, когда человек с патологией психики подчиняет себе другого человека, он испытывает ощущение собственной значимости, которое на время компенсирует осознание своей несамодостаточности и бессилия. В этом сущность садизма. Распространено мнение, что сущность садизма – причинение боли. Совсем нет. Просто причиняя боль и заставляя человека терпеть ее, можно убедиться в своей неограниченной власти над ним. Это своего рода лакмусовая бумажка для проверки власти. Но прямой потребности в причинении боли у садиста нет. есть потребность в ощущении власти над другим человеком, в превращении его в игрушку в своих руках. Теперь вам понятны те семьи, в которых муж всячески унижает жену? Он может не бить ее, достаточно унижать, видя, как она безропотно сносит любые издевательства. Поставив жену в стойло, муж ощущает себя хозяином жизни. Понятно, что такой человек не может быть свободен, он полностью зависим от объекта насилия. Без того, кому можно причинять боль, садист не ощущает себя человеком. Это блестяще показал Рэй Брэдбери. В его рассказе «Идеальное убийство» мужчина отправляется в путешествие, чтобы разыскать и уничтожить своего грозного школьного обидчика, третировавшего его все детство. Какое же удивление он испытывает, когда находит плюгавого, забитого человечка, который все эти годы мечтает о встрече с ним. Мечтает потому, что без унижения другого он не существует сам. В рассказе герой понимает, что убивать обидчика уже не требуется. Он умер в тот момент, когда жертва ушла от него. Потеряв объект насилия, садист теряет себя. Можно сказать, что садист растворяется в своей жертве. Только благодаря ей он ощущает свою полноценность, а значит, искренне привязан к ней. Я думаю, вы понимаете, почему я рассказываю об этом, анализируя любовь. Сакраментальная фраза «бьет, значит, любит» слишком часто находит свое жуткое воплощение в нашей жизни. Девочка, замаскированная гордостью, рассказывающая о том, как друг ревнует ее настолько, что бьет. Жена, гордящаяся мужем, который ставит ее в стойло. Муж, помыкающий женой и искренне считающий, что любит ее. Надеюсь, после нашего разговора вы будете лучше понимать истинные причины такой «любви» в кавычках. Максимально жестко такая садомазохистская любовь была показана в фильме Лилианы Кавани «Ночной портье». Узница концлагеря влюбляется в офицера СС. Он, в свою очередь, также любит ее, гоняя по душевой выстрелами из пистолета. Их любовь настолько велика, что даже после войны, став женой известного человека, женщина бросает его, чтобы вернуться к бывшему эсэсовцу, работающему портье в гостинице. А он принимает ее, зная, что его бывшие соратники убьют их обоих. Не думайте, что это болезненные изыски сценариста. В реальности очень многие женщины, заключенные концлагерей, влюблялись в своих охранников. На этом примере мы видим, что садизм – это только одна сторона медали. Мы вплотную подошли к следующему утверждению. Ни один садист невозможен без наличия мазохиста.